Я буду считать, как обычно, от 1 до 20. По мере того, как я считаю, можно вместе со мной считать про себя. Можно считать отдельно от меня. Можно слушать или не слушать то, что я говорю. Один. Это звуки музыки, свое дыхание. Два. Прислушиваться к ощущениям. Да, в теле. Всегда можно расположиться удобнее. Потому что главное, чтобы человеку было удобно. Ощущений в кончиках пальцев, ног, рук, до дыхания, тепла в груди. Мысли могут течь свободно. 4, 5. 6. Можно представить себе путь, может быть, лунную дорожку, может быть, тропинку в лесу, может быть, лестницу. 7, 8. И двинуться по ней вперед, да, потому что каждый путь чего-то начинается с каких-то самых первых шагов. Нужно быть внимательным, смотреть под ноги и ввысь. Одновременно далекий горизонт, то, что находится в 1-2 шагах, 1 шаг, другой, а может быть, это полет до воздуха, вливает лицо, облака, небо. 8, 9, 10. По мере пути можно войти в какую-то приятную, расслабляющую дымку. Тело. В какой-то момент вдруг внезапно очутиться в каком-то замечательном месте. Неожиданно, в то же время знакомым, удивительным и добрым, интересным. Может быть, что-то. 12, 13, что-то привлечет, 14, внимание, что-то привлечет внимание, тонус или подсказка, или инструмент. Для того, чтобы продолжить путь, чтобы найти дверь, проход, врата из этого места, куда-то дальше, дальше, дальше. это. Действительно интересно. Действительно интересно. Вдруг его внезапно обнаружить способ открыть себе путь. Неожиданный. Коридор 14, 15, и пойти вглубь все дальше и дальше, все дальше, все глубже. Это новое, неизвестное, незнакомое место. Удивительно, неожиданно. По дороге можно найти кого-то, кто подскажет, друзей, помощников, правителей. Кому-то можно помочь. Улыбнуться, кого-то порадовать, шаг за шагом, 16, 17, все дальше и дальше, одна местность, другая, и новая дорога. Новые краски, декорации, виды. Пока один из них не понравится настолько, что захочется в нем остаться. Тут и понадобится помощь друзей, помощников, покровителей. Характера, чувство юмора, изобретательности. Все то, что в избытке есть там, в глубине души, где каждый из нас движется именно туда. 19, 20. Внезапные, незаметные большие изменения вокруг, которые могут казаться непонятны на самом деле. Если заметить их даже неосознанно, бессознательно, подхватить в общем потоке, зацепиться, сплести, вдруг приводят именно туда, куда хочешь. Случайные подсказки, неожиданные, казалось бы, помехи, изменения планов позволяют прийти просто с другой стороны. Где-то вполне легко хватает сил для того, чтобы пройти прямо и вновь скользнуть куда-то. Где-то пройти, где-то просочиться, где-то открыть дверь, где-то перелететь. Есть много, очень много способов получить то, что хочешь, прийти туда, куда хочешь. И в чем ты действительно прав, придя туда, куда ты хочешь, получив то, что ты хочешь. Важно сохранить это, важно остаться, важно обустроиться так, чтобы все получалось, все сбылось, все случилось. Так, дождевая вода сквозь асфальт, сквозь землю, грязь, глину. Находит свой путь. Сначала в ручьи, потом в реку, потом в море. Чтобы снова слететь вверх. Ветер находит щели. Так, солнечный свет. Хотя бы отражаясь, но проникает почти во все углы. Так идет жизнь. И тот, кто хочет, кто стремится, внимательно к изменениям вокруг, в людях, в мыслях, в шансах и возможностях. Тот, кто готов меняться во всех своих проявлениях, во всех своих привычках, во всех своих способах жить и думать, всегда найдет. Изменения, которые приведут его к желаемому. И он будет продолжать меняться, чтобы сохранить полученное, чтобы остаться там, где хочется. Это чувство тепла. Играю в кольца, это дарится. Попытка к попытке. Ты приближаешь себя, потому что попасть надо всего один раз. Но уже наверняка. Все неудачные попытки не в счет остаются. Только удачные попытки. Только они имеют значение. Удача. Это и есть то, ради чего стоит жить, что движет эту жизнь, что является ее основой. Удача – это и есть внутренний компас, это и есть та глубина души, это и есть твое предназначение – быть удачником. Чтобы удалось, ты хочешь, чтобы создалось то, что ты хочешь, чтобы тебя поддерживало, несло по жизни, продвигало, возносило, укрепляло и защищало то, что ты хочешь. Люди, те, кто ты хочешь, обстоятельства, на твоей стороне. Предоставь своему бессознательному выбирать самые лучшие, откликаться неожиданно, следуй своим внутренним порывам, откликайся на то, что радует, то, что зовет, то, что нравится. Двигайся в этом направлении легко и свободно. Играючи. Удача будет на твоей стороне, раз ты на ее стороне, раз вы дружны. Все получится, все сбудется на долгие-долгие годы. Как легко пошевелить пальцами, влияние удачи. И каждое такое шевеление нити судьбы легкое, непринужденное. Пусть откликнется и вплетется. Пусть люди до оказалось трудным, окажется легким. То есть там, где есть возможность, оно станет реальностью, даже необходимостью. Пусть сердечные шансы оказываются достоверными, возможными, единственно возможными. Потому что ты веришь в это. Глубоко, искренне и запросто. Как само собой. Ты дружишь с удачей, удача дружит с тобой. Так естественно. Так просто. Главное идти за ней. Слушаться к ее зову, чьих-то голосах, случайных словах. Предложениях, иногда даже кажется, что отказах или обвинениях, но на самом деле все это голос удачи. Если ты его слышишь, ты его слышишь. Если ты слушаешься голоса удачи, все в жизни будет замечательно. Удача заслуживает доверия. Удача заслуживает того, чтобы просто идти за ней. Спокойно, легко и радостно, не задумываясь, доставляя удовольствие удачи, и она доставит удовольствие тебе. Такая жизнь. Как река всегда находит свой путь, как ветер находит свой путь. Птица находит свой путь. Если представить себе шахматную доску с клеточкой, всегда можно пойти по диагонали. Или буквы Е, как конь. Белый, изящный. Способный в прыжке преодолеть препятствия, благородное животное, символ удачи, успеха. Просто цвет, ощущение. Пусть внутренний голос удачи, просто голос удачи. Чувство удачи подсказывает тебе по тем же ощущениям, что вот сейчас, в этот момент, нужно и послушаться. Обязательно нужно и послушаться, и ты послушаешься. Тут же, шаг за шагом, начнешь свое движение. Удачи. Одной, другой, третий, большой, маленький. Главное слушать удачу. Обязательно слушать удачу. Шахматная доска. 64 клетки, 100 клеток. А есть еще шестиугольные шахматы. Каждая клеточка как длинная сота, 6 углов. Очень хорошо. Здорово. Ход конем. 17, 16, 15. Бодрость и радость. Счастье и удача. 12, 11, 10. Чувство бодрости, когда оно распространяется по телу, оказывает очень удивительное воздействие. 9, 8, 7. Часто хочется потянуть. улыбнуться, иногда зевнуть. 4, 3, 2, 1. Все просто.